На самом деле, после истории с братом она отлично поняла, что надо делать и куда бежать, ибо двор жил только одним — угодить, понять желание императора и их исполнить. И теперь ее не пугала холодность двора, ибо Маша, так звал ее Александр, быстро научилась это делать. Император жил точно по расписанию. Во всем был заведенный им порядок, и волонтер отлично исполняла главное, соответствовала этому порядку. Цесаревна встает рано, одевает детей, кормит их, ведь уже к 11 утра должна быть в малой или большой дворцовой церкви. Ровно в 11 император войдет в церковь. И цесаревна без 10:11 уже ждет императора. Вокруг нее выстроена вся семья, недвижен и почтителен наследник, недвижны и почтительны дети. Часы бьют 11. Входит император. Начинается служба. Император стоит рядом с хором певчих и подпевает своим красивым голосом. Лицо цесаревны во время службы выражает полную сосредоточенность. И даже самый маленький ее ребенок, ему еще нет 3 лет, но и он стоит неподвижно, а главное — молча. У императора хороший слух не только на музыку. И не дай бог какой-нибудь придворной даме или кавалеру шепнуть что-нибудь во время службы. Уже через несколько часов явится чиновник министерства двора вручать бумагу с официальным высочайшим выговором. Николай полюбил сноху. И это было главное. Он считал цесаревну умной, даже иногда советовался с нею. Весь двор тотчас начал считать ее умной. Уже ходят слухи, весьма обидные для наследника, будто цесаревна диктует ему решение и управляет им. Но наш герой терпел. В первые годы брака он был влюблен в жену, и она была счастлива с ним, счастливая жена и счастливая мать. А дети один за другим рождались к восторгу отца и деда. 6 сыновей и 2 дочерей родит Мария Александровна. Старшего сына Александр, конечно же, назвал Николаем в честь императора. Также Николаями назовут своих старших детей брат Константин и сестра Маша. Старшего из его сыновей, будущего наследника, маленького Николая в романовской семье зовут Никс, как деда. Он невероятно талантлив и своеволен. Но только ему, своему любимцу, дед прощает своеволие. Никс не желает учить французский. Александр в присутствии императора стыдит Никса. «А как же ваше высочество собирается беседовать с послами?» «А у меня будет переводчик», — весело отвечает мальчик. «Браво, мой друг! Но тогда, ваше высочество, над вами будет потешаться вся Европа». «Тогда я пойду на Европу войною!» — к восторгу деда ответил Никс. И уже через месяц мальчик блестяще говорил по-французски. Но началось роковое. Частые роды и ужасающий сырой климат столицы делают свою разрушительную работу. И как уже бывало с немецкими принцессами, сочетание оказывается губительным. У цесаревны развивается легочная болезнь. И потихоньку эта болезнь начинает пожирать Марию Александровну. Таинственный цесаревич. Ну а что же наследник? Трудно писать о нем. Легче повторить, фигура отца совершенно его заслонила. Этот умный, блестящий молодой человек моментально потускнел, вернувшись

Было 16 лет, когда, следуя традиции брать в жены немецких принцесс, Александр I сосватал ее за самого младшего из своих братьев, великого князя Михаила Павловича. Елена Павловна, так ее звали после принятия православия, была блестяще талантлива. Уже по дороге в Россию она выучила русский язык, и не просто выучила. В долгом пути любознательная принцесса прочла на русском все тома истории государства российского, написанной Карамзиным. В Петербурге вчерашняя вюртембергская принцесса стала усердной слушательницей лекций в Петербургском университете. Елена Павловна – частый посетитель Академии наук и Вольного экономического общества. Она изучает православие, вступает в диспуты с русскими богословами. Елена Павловна, единственная в царской семье, имеет право спорить, конечно же, очень деликатно с государем. И тот выслушивает ее, правда, насмешливо. Он зовет ее семейный ученый. Ее счастливый брак с великим князем Михаилом, их взаимная любовь оставались загадкой для Петербурга. Насмешник Солдафон. Михаил и государь были неразлучны в детстве. Они оба с гордостью считали себя солдафонами. Вступив на престол, Николай назначил младшего брата командующим гвардией, и Михаил усердно помогал брату превращать опасную гвардию в балет, беспощадно донимал ее смотрами и парадами. Он болен общей болезнью Романовых, военно-строевой лихорадкой, сказал о нем современник. Страстно исполнял Михаил роль беспощадного командира. С вечно насупленными бровями и угрюмым лицом он следил за поведением гвардейцев даже на придворных балах, правда, не пропуская хмурым взором придворных красоток. Как и брат, он весьма неравнодушен к дамам. Иногда эти увлечения приносят весьма зримые плоды. В семье придворного банкира барона Александра Штиглица будет воспитываться приемная дочь Наденька Июнева, внебрачная дочь пылкого великого князя. «Зачем вы так мрачны? Все знают, какое у вас доброе сердце!» — кокетливо спрашивает его красавица-фрейлина Александра Паткуль. «Я должен карать, а царь миловать», — мрачно объясняет красотке великий князь. И, не меняя замогильной интонации, веселит ее очередным каламбуром, ибо вечно хмурый, с насупленными бровями солдафон Михаил блестяще остроумен. Это он наградил забавными прозвищами всю романовскую семью. Его остроты повторяет весь Петербург. И этот строгий начальник совершенно беспомощен перед чужим остроумием. Несмотря на осторожные предупреждения Бенкендорфа, он часто спасает от гнева третьего отделения остроумных шалопаев-гвардейцев. Он покровительствует известному повесе кавалергарду Булгакову, чьи опасные шутки повторяет Петербург. Булгаков постоянно проигрывается в карты и, проигравшись, преспокойно является в Михайловский дворец к суровому командиру. В присутствии камердинера, уже привыкшего к этой процедуре, он проталкивает под дверь кабинета великого князя конверт с цифрами проигрыша. В ответ просителю тем же способом незамедлительно возвращается его конверт, но уже с деньгами. Великий князь Михаил Павлович рано умрет. И тогда всю свою энергию сорокалетняя вдова брошит на общественную деятельность. Она строит больницы, создает русский Красный Крест, движение сестер милосердия. Она — главная покровительница искусств в России. Подвязывать крылья молодым талантам — так определила Елена Павловна свою миссию. Музыкальным секретарем великой княгини становится один из самых блестящих музыкантов эпохи – Антон Рубинштейн. Рубинштейн был ребенком, когда его игру услышал великий Лист. И Лист назвал его своим наследником. После чего молодой Рубинштейн показывал царю свой знаменитый номер, неизменно приводивший в восторг императора. Злой юноша изображал Листа. Изображал беспощадно, пародируя игру и знаменитые гримасы охваченного вдохновением Листа. Этот сын крещеного еврея, плотный, с огромной гривой волос, очень похожий на Бетховена, становится близким другом великой княгини. Только при помощи Елены Павловны еврей Рубинштейн смог основать первую в России консерваторию, куда придет заниматься 22-летний чиновник Петр Чайковский.